Глава вторая. Убить можно любого. Человек может быть сказочно богат и могуществен, может владеть империями или править миром. Но если найдется парень, который осмелится выстрелить ему в голову, он умрет так же, как и любой простой смертный. Дон Гамбино, глава семьи Казаностра. На экономической карте России провинциальный Придонск был отмечен крупным желтым кружком, как Питтсбург на карте промышленности США. Причиной такого признания являлись два металлургических комбината, судоремонтный завод, морской порт, песчаный карьер, автозавод и авиаполк с собственным аэродромом, который, впрочем, официально не входил в экономическую структуру города. Однако в реальности Придонск не мог тягаться ни с Питтсбургом, ни с Детройтом, ни с Бирмингемом, да и ни с одним другим городом, имеющим развитую промышленность. В нем явно еще не наступило экономическое процветание. Сильно растянутый, он имел явно выраженный сельский облик. У неказистых домишек возились аборигены в майках и линялых трениках, даже куры кое-где лениво копошились в больших захолустных лужах, выплеснувшихся мутными волнами из-под широких колес двух джипов BMW X5. При этом сидящие в них сдержанные, молчаливые люди первый раз многозначительно переглянулись. Вскоре блестящие черным лаком внедорожники с московскими номерами выкатились на центральную площадь, которая разительно отличалась от всего остального города. Здесь экономический расцвет уже наступил. Огромный фонтан, английские газоны и ухоженные цветники, новый черный асфальт. А четырехэтажное здание посередине вполне могло конкурировать с мэрией Питтсбурга, причем дало бы ей 100 очков форы. Когда джипы мягко затормозили у центрального входа, их пассажиры переглянулись второй раз, еще более многозначительно. Бесшумно распахнулись дверцы, и с первой машины упруго выскочили на мозаичную плитку три молодых человека усредненной внешности высокооплачиваемых менеджеров крупных процветающих фирм. Подтянутые фигуры, деловито отрешенные лица, короткие стрижки, внимательные глаза, строгие темно-серые костюмы, обязательные белые сорочки и галстуки, блестящие, будто полированные туфли из качественной кожи. Двое держали металлические чемоданчики, в которых голливудские гангстеры обычно носят деньги и наркотики. У третьего в руках был обычный кожаный кейс с шифрованным замочком. Из второго джипа выпорхнула молодая красивая женщина. Черный жакет, прямая черная юбка до середины колена, белая блузка с черным бантом под горлом, черные дымчатые колготки, черные туфли на шпильке, через плечо плоский черный чехол с ноутбуком. Блестящие черные волосы строго заколоты на затылке. Водители остались в машинах, остальные вошли в претенциозные дубовые двери с резьбой и блестящими медными прямоугольниками внизу. Придонцам и гостям города эти двери казались верхом респектабельности и престижности, но сейчас от них пахнуло смешным показушным шиком глубокой провинции. «Здравствуйте!» — напряженно приветствовал гостей дежурный сержант. Телосложение постового позволяло при необходимости спрятаться за малогабаритный автомат АКС-74У, висящий у него на шее. И при виде столь внушительной делегации ему очень хотелось воспользоваться такой возможностью. «Здравствуйте, товарищ сержант», — солидно ответил шедший впереди и, раскрыв бордовое кожаное удостоверение, поднес к лицу постового. «Мы к Степану Васильевичу из Москвы. Вопрос согласован». Взволнованный постовой прочел только несколько слов «Фонд», «Совет Федерации» и рассмотрел фамилию того, кто подписал документ. Этого оказалось вполне достаточно. Впрочем, и всего предыдущего было вполне достаточно. Милиционер отдал честь. «Пожалуйста, товарищ Коломеец ждет вас. Второй этаж направо». Когда приезжие свернули за поворот лестницы, он потной рукой схватил трубку внутреннего телефона. Поэтому, когда москвичи зашли в приемную, их уже действительно ждали, даже представляться не пришлось. «Здравствуйте, господа, с приездом!» Ослепительно улыбаясь, блондинка а-ля Мерлин Монро поднялась навстречу из-за полированного стола. Секретарь-референт мэра Анна Сергеевна считалась одной из экстравагантнейших красавиц Придонска. Ее макияж был похож на боевую раскраску индейца племени Апачий, вышедшего на тропу войны. Напоминающий купальник красный сарафан больше открывал, чем скрывал, и туго облегал сдобное тело, подчеркивая развитые формы. Красные босоножки открывали красный педикюр, точно такого тона, как маникюр. Анна Сергеевна ревниво оглядела даму с ноутбуком, в которой явно заподозрила коллегу, и поняла, что не она сегодня будет снегурочкой на елке. Костюмы, манеры незнакомки, а особенно колготки в такую жару показали, что та выигрывает по очкам, причем с явным перевесом. «Прошу, мэр вас ожидает». Анна Сергеевна распахнула полированную дверь. Улыбка не поблекла, в конце концов эта краля как приехала, так и уедет, а она останется. В огромном кабинете было прохладно, сплиты работали на полную мощность. 50-летний Степан Васильевич Коломеец сидел за своим столом, высокий, дородный, с загнутыми кверху казачьими усами. Он действительно был казаком с Верхнего Дона и когда-то давно умел скакать на коне, крутить и перебрасывать из руки в руку острую шашку. Сейчас эти навыки за ненадобностью были утрачены, кроме одного — умения выпить стопку прямо с клинка. Такую процедуру приходилось повторять частенько, подавая пример гостям, которых принимали в казаки. Вот и сегодня он приготовил для москвичей баньку в заповедном месте, донскую уху, шашлыки, раков и рыбцов, подарочные шашки и грамоты о присвоении казачьего звания. Все как положено для донского гостеприимства. «Здравствуйте, Степан Васильевич!» Вошедший первым уверенно протянул руку. «Меня зовут Максим Викторович, фамилия Кашин, это Денис, это наш юрист Владимир, а это Галина». Максим Викторович улыбнулся, но фальшиво, только губами. Остальные мимические мышцы, а главное глаза, в улыбке не участвовали. И губы тоже складывались как-то странно. «Мы представляем московскую компанию «Консорциум». Возможно, вы о ней не слышали, но это очень серьезная фирма с большими возможностями». Коломеец кивнул и, отвечая настоящей, искренней улыбкой, вышел из-за стола и поручкался с гостями. «Слышал, слышал, как же, действительно серьезное!» Тут он не лукавил и не пытался из вежливости подыгрывать гостям. О предстоящем визите ему напряженным голосом сообщил вице-губернатор по поручению губернатора, а тому позвонили из правительства. К тому же, когда навели справки, то оказалось, что несколько лет назад в Тиходонске с консорциумом была связана темная история, в которой стреляли, взрывали и травили ядами. Поэтому на сердце у мэра было неспокойно. Он усадил москвичей за большой стол для совещаний. Юрист сразу разложил листки, схваченных скрепками документов, секретарша раскрыла свой ноутбук, тонкие с неброским маникюром пальцы повисли над клавиатурой. «Хорошая штучка, умная», — одобрительно подумал Степан Васильевич. Он сам так и не освоил компьютер, поэтому большой дисплей на столе всегда светился видом рабочего стола. «Интересно, кто ее дерет? Наверное, старший этот, Максим. А может, начальник повыше?» Мэр хорошо знал существо подобных вопросов. Но вдруг Галина бросила на него острый взгляд, и Коломеец увидел себя со стороны ее глазами. Реликт советского управления в мятом старомодном костюме, пережиток ушедшей эпохи. Кулик провинциального болота. Излишне большой кабинет с ламинатными панелями под карельскую березу, вульгарно накрашенная секретарша, корейская машина местной сборки. «Ладно», — подбодрил он сам себя, — «какое ни есть болото, а я в нем хозяин. И мы тоже не пальцем деланные. Вон, в бухте сколько яхт стоит, а коттеджный поселок на горе вашу Рублевку заткнет за пояс. Так еще море из окна видно. И дома у меня два новых костюма имеется, не хуже, чем у этих. А Анька завтра же умоется да перекрасится». «Чай, кофе?» — по-хозяйски спросил Степан Васильевич. Он почувствовал себя увереннее и даже ощутил некоторое превосходство. Приезжие годились ему в сыновья. Он старше, опытней, да и физически, наверное, посильнее. Во всяком случае, поджарые спортивные фигуры гостей казались мелковатыми на фоне его массивного начальственного тела. Детишки? Усыновить их, что ли? Научить уму-разуму? Да нет, зачем ему такие сыновья? А вот Галку вполне можно было бы удочерить. И уже через неделю она бы смотрела на него совсем по-другому. Степан Васильевич улыбнулся. «Может, коньяк? У меня французский найдется». «Давайте сразу перейдем к делу», — предложил Максим Викторович. Когда он перестал улыбаться, бросилась в глаза особенность лица. Правый угол рта поднят вверх, зато левый опущен вниз. В результате рот остается прямым, но перекошенным. «Мы представляем отдел инвестиций и развития консорциума и хотим купить ваш порт». Судя по всему, он привык брать быка за рога. «Что?» — уклониться отвисла челюсть. «Придонский порт купить. Будем очень благодарны за содействие». Кашин положил перед коломийцем блестящий чемоданчик. Рядом Денис положил такой же. Они синхронно щелкнули замками и подняли крышки. Так в новомодных дорогих ресторанах одновременно снимают с тарелок зеркально-блестящие колпаки, открывая сочные стейки, политые малиновым сиропом жирно-лоснящиеся фуа-гра, румяные креветки и прочие деликатесы. Степан Васильевич однажды водили в Москве в такой ресторан, ему понравилось, хотя чувствовал он себя там не очень уютно, потому что не знал, как правильно есть омара. Сейчас он испытал еще большее напряжение, оба чемодана были набиты 100-долларовыми пачками. «Что это?» «Это наша благодарность вам лично», — доброжелательно пояснил Максим Викторович. Сейчас он улыбался вполне искренне. На правой щеке проявился тонкий белый шрам, изогнувшийся хищной змейкой от скулы к уху. Коломиец никогда не видел таких денег. На фоне набитых 100-долларовыми пачками чемоданов провинциальный апломб мэра приобрел ощутимый привкус дешевых понтов. Когда на кону такая сумма, то жизнь одного, двух, трех, даже 10 человек ничего не значит. Даже если они мэры Придонсков, Подонсков и Задонсков. Он посмотрел на сопляков, уверенно расположившихся в его кабинете. Чувство превосходства растворилось в исходящих от них волнах могущества и силы. Взрослый опытный мужик, руководитель, хозяин всего города ощутил неприятный холодок страха. Да что там холодок, душа ушла в пятки, как у карася в тихом пруду при появлении наглой зубастой щуки. Больше всего ему хотелось, чтобы незваные гости исчезли вместе со своими деньгами. Казалось бы, чего проще — грохнуть кулаком по столу и гаркнуть со всей казачьей удалью, чтобы вся кодла вылетела к чертовой матери из его кабинета, из его города, из его жизни. Если бы на столе лежали 100 тысяч или даже 1 000 000 рублей, он бы так и сделал. Но на столе лежали другие деньги. Владельцев таких денег не выгоняют в зашей. Это они выгоняют кого угодно и откуда угодно.